Длины в нем было от кормы до носа 60 шагов, а между бортами 15. «Ставьте запасные паруса и следуйте за мной», — сказал Карстен Роде. «А вам, друзья, клянусь мессой, я дарую жизнь». Подошел он к кучке перепуганных матросов. «Помогите моим людям управиться с парусами». Матросы с радостью согласились. На Центавре Карстен Роде оставил Тефса Бартольцена и трех своих матросов. И на этом судне матросы просили пощады и обещали верно служить победителю. Через 2 часа три данцикских корабля медленно двигались следом за веселой невестой. Разорванные паруса были починены или заменены новыми. «Ну, Степан, — сказал Карстен Роде, — ты теперь и штурман, и мой помощник. Очень рад, капитан. Могу я знать, куда мы идем?» «В маленькую бухточку на восточном берегу Борнхольма. Там достаточно места для 4 кораблей. А скажи, Степан, как твои успехи в морском деле? Понял ли ты, как управлять нашими кораблями?» «Отчасти понял, господин капитан, однако еще многому надо учиться». Карстену Роде всегда везло в сложном штурманском деле. А в этом рейсе даже ветры благоприятствовали ему. Ровно через сутки показался южный мыс Борнхольма. Он был низменным и песчаным. Капитан вел свое судно близко от берега, желая уверенно опознать место. Проплыли мимо береговые склоны, поросшие травой. За ними виднелся хвойный лес. Возвышались, одетые кустарником, белые дюны. От южного мыса капитан изменил курс, и деревянный морской бог в золотой короне, поддерживающий спиной тяжелый бушприт корабля, устремил свой взор на северо-восток. Примечание: бушприт – деревянный брус, выставленный вперед с носа судна, служащий для крепления парусов. Этот курс вел вдоль берега. Кое-где на берегу, сначала низменным, а дальше к северу скалистым, стояли домики, казавшиеся игрушечными. Корабль прошел приметную ветряную мельницу, выкрашенную меловой краской. Постепенно перед глазами вырос крутой скалистый мыс. За этим мысом капитан повернул на северо-запад. Время шло, Степан Гурьев не сходил с высокой кормовой надстройки, он внимательно следил за берегом и делал отметки в своей книге. «Смотри, Степан, на тот мыс», — показал Карстен Роде, — «на высокую оконечность гранитного полуострова, чуть левее наша бухта. Видишь ли ты проход в эту бухту?» Степан Гурьев долго всматривался в огромные валуны и скалы, громоздившиеся у подножия мыса. «Господин капитан, я не вижу прохода левее скалы, и не увидишь, мой друг, клянусь мессой», — засмеялся Карстен Роде. «Мало кто знает, как провести сюда корабль. У меня дрожали колени, когда я первый раз шел в этих местах». Степан Гурьев удвоил внимание. Зрение у него было отличное. Он силился увидеть среди скал что-нибудь похожее на свободный проход, но тщетно. Роде убавил паруса и поднял сигнал на конце реи — деревянный конус, выкрашенный в черный цвет. На 3 кораблях, идущих вслед веселой невесте, убрали половину парусов. «Пусть подождут», — пробурчал Карстен Роде, не отрывая взгляда от берега. «Смотри внимательнее, Степан. Запоминай все, что я делаю. Остальные корабли поведешь ты». Он помолчал. «Видишь красное пятно на той скале?» «Вижу, господин капитан». «А сосну с высохшей вершиной?» «Вижу». «Когда вершина сосны найдет на красное пятно, поворачивай прямо на нее и держи так, чтобы сосна не сходила с красного пятна. Вот так, видишь?» «Сосна на камне, господин капитан». «Держи на сосну», — обернулся Роде к рулевому. Нос корабля послушно повернулся на 2 румба. Шли прямо на камни. И справа, и слева, и впереди торчали из-под воды серые валуны. Степан Гурьев с трудом рассмотрел темневший впереди узкий проход между камнями. «Разве здесь пройдет наш корабль?» — подумал он со спугом. Но корабль благополучно прошел между огромными валунами, казавшимися спинами чудовищных животных. В прозрачной воде справа и слева виднелись подводные камни, покрытые водорослями. Перед глазами изумленного Степана открылась просторная бухта. На самом берегу виднелись 2 длинных сарая, пристань, и небольшой дом с черепичной крышей. Карстен Роде поставил корабль на якоре совсем близко от берега. Глубины здесь были хорошие. От пристани отошла лодка с двумя гребцами. С кормы веселой невесты подали на лодку канат, и гребцы привязали его за вкопанный в берег дубовый столб. «Сможешь провести сюда остальные корабли?» «Смогу, господин капитан», — уверенно ответил Степан Гурьев.